Глава 14. «Скорее, Прохорова, скорее!» Наталья дернула за рукав нерасторопную снайпершу, и та скатилась в квет. Едва только успели перескочить дорогу, как из-за поворота выползли штук 10 немецких танков. За ними на бронемашинах двигалась пехота. «Тихо! Всем вжаться в снег, не шевелиться!» — в полголоса приказал Иванцов. «Как умерли у меня!» Головной танк был уже близко. Рев моторов, лязг гусениц. Наталья вжалась в снег и держала за руку Прохорову, как будто чего не выкинула со страха. Напротив, с другой стороны шоссе, группа Косенко, которая замерла и молчала. Но оказалось, Прохорова это не самое страшное. Как только первый танк поравнялся с группой, Васильков вдруг вскочил на одно колено и ударил из автомата. «За Родину! За Сталина!» — закричал он. «У-у-у!» Наталья слышала, как рядом обреченно простонал Иванцов и, схватившись за голову, уткнулся лицом в снег. «Идиот!» Стук одинокого автомата был совершенно не слышен за гулом моторов. Аксенов рванулся вперед и, схватив Василькова за руку, повалил в снег. «Огня не открывать!» — приказал Иванцов через мгновение остальным. «Слава богу! Косенко молчит, ума хватило!» «Ты что спятил, комсорг?» Набросился он на Василькова. «Я тебе что говорил? Теперь молись, чтобы не заметили. Всех погубишь. Может, проедут, не будут связываться». «Нет, останавливаются». Реплика Аксенова повисла в гнетущей тишине над маленьким отрядом. Все понимали, что это означает. Головной танк остановился. Шедшие сзади машины, крутя башнями, подвигались к нему. С БТРов спрыгивали пехотинцы. «Ну, до канала Шервис мы не дойдем». — покачал головой Иванцов. — И приказ не выполним. — Это ясно. — Все из-за тебя, Олуха! — он зло взглянул на Василькова. — И Косенко теперь в ловушке оказался. Самому выбираться придется. — Уходим, Полянкин, девчата, все уходим. Огня не открывать! — Нет нас! Нет! Все! — А как же Мишка? — всхлипнул Раиса. — Нехныч! Переждет, пока они успокоятся, потом нагонит! — Успокоил Иванцов. «Он парень опытный, с мозгами, не то что некоторые!» Иванцов бросил взгляд на комсорга. «А я не пойду!» Вдруг выпрямился тот. «Никуда не пойду! Я в партию заявление подал вчера!» «Ты подал!» «А девчонки, Харламыч, при чем тут?» Одернул его Аксенов. «Я понимаю, почему Наталья бежит из вашего штаба, как черт от ладана!» Заметил Иванцов. «Дураков тут пруд пруди!» «Отставить, комсорг!» «Я командир, я приказываю отходить за мной, девчата, только тихо! Я не пойду!» Васильков вдруг ринулся вперед и снова открыл стрельбу. В ответ застрекотали немецкие автоматы. «Эх, черт! Не оставлять же его одного!» Спрятав же за ствол дерева, Харламыч тоже начал стрелять. «Наталья, Райка, спрячьтесь, спрячьтесь!» Иванцов прижал обеих девушек к земле. «Прохорова, вон в ту канаву, быстро! Отползайте, отползайте в лес, мы их задержим! Ай!» Раиса приподнялась, вдруг упала, схватившись рукой за живот. «Мамочка, как больно!» Вокруг на снегу растекалась кровь. «Тащи, тащи ее отсюда!» — приказал Иванцов Наталье. «Прохорова, помоги! Вот чего ты добился, дурак! Мы прикроем!» Сдернув автомат с плеча, Иванцов упал в снег рядом с Аксеновым, стрелявшим из-за поваленной сосны. С противоположной стороны дороги тоже послышались выстрелы. «Косянка не выдержал! Вот черт!» — вырвался Иванцов. «Ну, сейчас всех положат!» «Давай, давай, Надежда, полегче ты!» Наталья уложила Раису на свою шинель, чтобы удобнее было тянуть. Спрятавшись за сосной, посмотрела вперед. Немцы спускались в кювет, как обычно, цепью, строча из автоматов. С БТРов поверх голов в обе стороны от дороги строчили пулеметы. Васильков поднялся на колени, отбросил опустошенный магазин, поспешно вставил второй. Перевернувшись, спрятался за дерево и снова прижал щекой к прикладу. Секунд через пять он вскочил, растерянно оглядываясь по сторонам. «Чего это он?» — испуганно спросила Прохорова. «Чего, чего? Патронов нет!» «А лезет!» — зло ответила Наталья. «Ты рану, рану придерживай, Райка, чтобы кровь много не шла, а не сюда смотри!» — напомнила она. — Перебинтовать надо, да некогда, отползать придется, видно. — А чего он стоит-то? — не унималась Прохорова. — На него же немцы идут, вон человек 10 сбоку. — Он их не видит. У него же глаз завязан. Он думал, что они его лозунгов испугаются. — Товарищ лейтенант, что там? — простонала Раиса. — Миша, Миша, где? Миша там остался. С другой стороны шоссе, — ответил Наталья, склонившись к ней. Там же бой идет. Ты лежи, тебе шевелиться нельзя. Как только оторвемся от них, я тебя перевяжу. Ой, мамочка! Взвизгнула Прохорова. Наталья вскинула голову. Васильков взмахнул руками, несколько секунд покачался на месте и навзничь рухнул в истоптанный снег. Вот и все. Вот и все геройство, — проговорила Наталья, неотрывно глядя вперед. И сам готов. И Раису подкосило, и кто еще из мужиков оттуда выйдет, неизвестно. Может, мы вообще втроем останемся, если до нас не доберутся. А немцы как шли к каналу, так и дальше пойдут. Им что с такой-то силищей? Легкая разминка? Три автомата заговорили разом. Аксенов, Иванцов, Харламыч одновременно открыли огонь. Несколько эсэсовцев упали рядом с Васильковым. Один мощный, высокий, бросился вперед и, схватив Харламыча, вытащил его из укрытия. Послышалась очередь. Наталья прижала кулаки к щекам. Еще секунда, и деда не станет. Но Аксенов с размаху ударил немца прикладом по голове. Тот пошатнулся, рухнул в снег, и снова послышалась очередь. Майор, раскинув руки, упал лицом вниз рядом. — Сиди здесь, — приказала Наталья Прохоровой. Схватив автомат, побежала вперед. — Назад! Назад! — кричал Иванцов. Вместе с Харламычем они тащили тело майора, отстреливаясь. За ними быстро двигалось несколько темных фигур в камуфляже. Наталья опустилась на одно колено, дала длинную очередь, несколько немцев упало, но над ней тут же зацокали пули. — Не раскрывай себя! — кричал Иванцов. — Назад! Назад! «В лес! Где девчонки? Все в лес!» Он придерживал руку. Видно, тоже был ранен. Харламыч заметно хромал, но старался не отставать. «Все в лес! В лес!» Иванцов на мгновение остановился рядом с Натальей. «Раиса как? Берите ее! За мной! За мной!» А Косенко... Они отходят вдоль дороги. «Ничего, сообразят за них. Я не волнуюсь не в первый раз. Мне главное вас вывести!» Как могли, быстро они устремились вглубь леса. Наталья и Прохорова несли Раису, Харламыч и Иванцов тяжело раненого Аксенова. От дороги слышались гулкие выстрелы. По деревьям беспорядочно щелкали пули. Минут 10 бежали по снегу. Стрельба доносилась все глуше и глуше. «Отстали, кажется». Переводя дыхание, Иванцов остановился. «Но Васильков устроил нам». «Себе устроил», — мрачно откликнулась Наталья. «Убили его». «Всю голову раздробили», — грустно произнес Харламыч. «Молодой, горячий, что с него возьмешь?» «А вот что!» — Иванцов зло показал пальцем на Раису. «И вот!» — он показал на Аксенова. «И где Мишка? Где разведчики? Что с ними? То, что все были вместе, живы, здоровы, шли по плану. А тут на тебе один дурак нашелся, в героя захотел. И что?» «Я без солдат остался, с двумя ранеными, с двумя девицами, одним стариком тоже раненым. Вот и вся комсомольская инициатива! Пропагандисты хреновы!» В лесу было тихо, даже тепло. Теплее, чем на холмах, в низине. Лунный свет скупо сочился между заснеженными ветвями. В просветах темнело высокое звездное небо. «Раиса, ты как?» Наталья склонилась над санинструктором. «Ты мне говори, что делать, я повязку наложу, не волнуйся». «Все кончено», — прошептала девушка, прижавшись лицом к ее груди. «Помру я, не выжить. И малыш со мной. Ребенка я решила оставить Мишкиного. Война-то уж к концу идет. Думала, как-нибудь скрою от всех. Даже ему ничего не говорила. А война скоро кончится. С ним и домой. Женится, не женится, а память будет. А она, сволочь такая, прямо в живот попала. Прямо в живот. Все разворочила». Раиса залилась слезами. «Ребенок?» Прохорова чуть не уронила шапку. «А ты чего молчала, Рая?» «Прохорова, рот закрой!» — прикрикнула на нее Наталья. «А что слышала, забудь. Если ты кому пикнешь, узнаешь у меня». «Посерьезно надо быть, Надежда, не шутки же!» — упрекнула она снайпершу. «Не с девчонками на завалинке язык чесать!» — говорил тебе уж. «Да я что, товарищ лейтенант?» — Прохорова смутилась. «Вот и не лезь, куда не просит!» Отрезала Наталья, потом снова склонилась к Раисе. «Жалко, конечно, что так, Рая. Главное, сейчас ты... Не надо отчаиваться. Сама жива будешь, Мишка вернется, все у вас будет по новой. Ну, ты постарайся. Давай, трудно нам, женщинам, когда такие мужики на нас прут при таких танках да пушках. Но раньше нам легче было, что ли? И в поле бабы, и на заводе бабы, и на войне у нас бабы. Никуда не денешься, такая русская долюшка. Но ты давай, Раиса, не плачь, давай скоренько, а то мне еще майора перевязывать надо. — Ты там не торопись, — донес до нее голос Харламыча. — С Райкой похлопачи, я тут майора перевяжу. — А ты, Раиса, — строго прибавил он, — горячку-то не пари. Мишка в лес вглубь ушел, выберется к своим. А ты где? Нет у тебя. Вот здорово будет. Так что ты давай-ка, помогай Наташке, чтоб все путем было. — Ты сам-то как, Харламыч? — Наталья обернулся. — Задели тебя? — Да, царапнули малость в ногу, но я перевязался. Ничего, терплю. — Значит так, товарищи бойцы. Иванцов надорвал зубами бинт, затянул покалеченную руку. — И оставшиеся товарищи офицеры заодно. Он взглянул на Наталью. — Больше связываться нам с немцами пока ни к чему. Будем пробиваться дальше к каналу Шарвиз. Если все удачно получится, Косенк либо догонит нас, либо параллельно выйдет, там встретимся. Послышался пронзительный свист. Прохорова рухнула в снег, остальные даже не успели среагировать. Через мгновение, шагах в 30, разорвалась мина. «Смотри-ка, не унимаются», — покачал головой Иванцов. «Решили, наверное, что тут крупный отряд?» «Так Васильков напугал их. Оставаться нельзя. Наталья, Раиса, готовы?» «Сейчас заканчиваю, товарищ капитан». — Ну, давай, давай, заканчивай, пойдем дальше. — Нам сниматься надо отсюда, а то пристреляются. — Пойдем с осторожностью. Мы теперь как букашки у немцев в тылу. Он посмотрел на карту. — Недалеко от этого села, как его, Дона Пентели, в лесу, сторожка лесника. Канал этот самый у нас справа, до него 10 километров будет, так что немцам много на пути попадется. — Оттуда, от канала доносится стрельба, — он прислушался. — Значит, там фронт. Знать бы, на каком берегу наш, на этом или же на том. А то еще и вплавь переправляться придется. А с ранеными куда? Лед уж не крепкий, людей не выдержит. Рассуждая вслух, капитан подошел к круглому большому пню, смахнул с него снег, присел. Вдруг снова послушался вой с треском. Взорвалась мина прямо рядом с капитаном. Иванцова окутал черный дым. Наталья вскрикнула. Вскочив, подбежала к осевшему на снег командиру. — Степан Валерьянович, как ты? Лицо Иванцова с грязными щетинистыми щеками болезненно скривилось. Шапка упала в снег. Слипшиеся волосы клочьями покрывали мокрый лоб. — Наталья, — проговорил он, едва шевеля побелевшими губами, — ты за старшего остаешься. — Я? — Наталья пожала плечами. — А кто же? — Прохорова, что ли? Иванцов даже нашел в себе силу улыбнуться. — Ты офицер. Тебе и командовать. Вся команда у тебя. Харламыч, да надежда твоя. Бери их, пробивайся к Шарвизу. А нас, раненых, здесь в лесу оставь. Не надо с собой тащить, иначе схватят тебя немцы. По одному патрону на каждого найдется. В плен сдаваться не будем. Поняла меня? И это... Он притянул Наталью к себе. Ты там, Марья Ивановна, моя, напиши, как, мол, что. Мол, озеро Балатон в Венгрии так вышло. Это мой приказ последний. — Ты что говоришь-то, Степан Ильянович? Наталья сдернула остатки разорванного ремня, расстегнула наротным пробитый осколком полушубок. Вся грудь была залита кровью. Лицо Иванцова наливалось синевой, зубы прикусили кончик языка. — Я сейчас перебинтую! — Наталья рванула к себе санитарную сумку. — И никакого твоего приказа выполнять я не буду. Никого я здесь не оставлю. Трое нас, Прохорова, Харламыч и я, дотащим вас. — Куда? — 10 километров до канала. И немец на каждом шагу. Иванцов безнадежно покачал головой. — Брось. Делай, что говорю. — Хороший ты человек, Наташа. Добрый. Женщина красивая. Я тобой любовался всегда. Но сейчас не время для доброты. Иди, и не уйдешь, сама погибнешь и их погубишь. — Никуда мы не пойдем, верно она говорит, — поддержал Наталью Харламыч. — И ты, это, рано на тот свет собрался, капитан, еще. Дочку твою, Галину, замуж выдавать будем. На свадьбе погуляем после войны. Мы вас сейчас, это, — он подтолкнул Наталью в бок, — может, до лесничего того, про которого ты говорил, дотащим, это пока, а там обмозгуем, что к чему. Сторожки этой немцы могут быть. Мы ж не знаем, как они прошли. Да, наверное, немцы там. Наталья наложила повязку, осторожно приподняла капитана, закрепляя бинт. А мы подойдем к сторожке и разведаем, что там к чему, — решила она. — Да, Харламыч? — Ты командир. Тебе решать, — пожал плечами тот. — Ладно, — она выпрямилась. — Ты, Степан Валерьянович, силы не трать. — Береги силы-то, — сказала она Иванцову. — Тебя Харламыч потащит. — Прохорова, ты с Раисой, — приказала она снайперше, — последнюю будете. А я с майором впереди. И все ползком. Просто не вставать. Прохорова, если пикнешь мне, я могила, товарищ лейтенант. Ну, в могилу ты не торопись. Наталья грустно улыбнулась. В могилу теперь попасть легче легкого. По лесным сугробам навстречу разгоравшейся у канала канонаде пробирались долго. Иванцов и Аксенов впали в беспамятство. Раиса была в сознании, и мучили боли, но она старалась не стонать. Зато Прохорова ныла исправно. «Ой, мамочки, как тяжело, как тяжело!» «Боец Прохорова, отставить!» Резко одернула ее Наталья. «Стыдно, Надежда! Рай и так тебе помогает, а у нее кровь все время идет!» «Ничего, я подсоблю! Подсоблю, дочка!» — откликнулся Харламыч. «Я и двоих сдюжу! Как бы они по этим кровавым следам за нами не пришли, а?» — спросил через мгновение. «Нагонят, фраз! Просто так они в лес не полезут!» — ответила Наталья, хотя сама, конечно, уверена не была. — У них же план. Стратегия. Захватить что-то надо, выйти куда-то. Что им за нами по лесам бегать? Потом будут бегать, когда нам их отбить не удастся. За теми, кто у них в тылу застрял. Но, надеюсь, этого не будет. Дальше двигались молча. Прохорова стихла, Харламыч ей помогал. На спусках еще было терпимо, но на подъеме очень тяжело. Выбивались из сил. Мокрый снег летел в лицо, не хватало воздуха. Когда взобрались на холм, взглянули вниз, и того не лучше. Внизу начиналось мелколесье. — Все как на ладони, — вздохнул Харламыч. — А их-то сколько, погляди, товарищ лейтенант. Прорвали оборону лейбы, черт бы их побрал, далеко прошли. Под логим склоном среди чахлых кустарников и кургузых деревьев округлыми черными жуками ползли немецкие танки, бронетранспортеры, двигались пехотинцы. Все это, окутанное дымчатой мглой, двигалось к широкой долине, за которой полыхали выстрелами горные увалы. «Наши там!» «Вон они!» — махнул рукой Харламыч. «Только как до них добраться?» «Да еще неизвестно, какие-то наши, может, такие же группки вроде нас. Но если б соединиться, легче б стало, все, они одни!» «А что это?» «За поселок!» — Наталья взглянула в сторону, где виднелись черепичные крыши. «Видно, донопентеля ихне!» — вспомнил Харламыч, наморщив лоб. «Мудреное название!» «Верно, капитан говорил». «Ну, мы в деревню не пойдем». «Там точно немцы!» — Наталья опустила голову. «Так дай-ка взглянуть, где Валерьяныч карта. Сторожка та, про которую он говорил, где находится?» «Да левее ты, донопентели! Я помню!» Харламыч открыл планшет капитана, подсветил фонариком. «Думаешь, там переждать? А куда мы?» Она пожала плечами. «Скоро рассветет. Где-то пересидеть надо. Средь белого дня с тремя тяжело ранеными мы далеко не уйдем. Увидят нас легко. А какие мы бойцы с таким-то грузом? Дойдем до сторожки и будем ждать до темноты». На окраине села началась ожесточенная стрельба. Били пулеметы и пушка. «Наш Максимка!» — обрадовался Харламыч, прислушавшись. «Наши там, товарищ лейтенант, и идемте!» Он уже двинулся вперед, но Наталья схватила его за рукав. «Погоди, смотри!» Через мгновение два танка со знаком ключа на башне развернулись и двинулись в сторону, откуда доносилась стрельба. За ними двигался БТР, и шло человек 20 солдат. «Задавит! Задавит! Сволочи, Харламыч!» В сердцах бросил шапку на снег. Советский станковый пулемет строчил без остановки. Два раза ухнула 45-ка. Немецкий БТР вспыхнул. Немцы что-то беспорядочно закричали. Танки остановились, медленно вращая башнями. Потом вдруг целый поток снарядов и мин обрушился на маленький отряд на окраине села, и все смолкло. К домам, от которых так что стреляла пушка и строчил Максим, поползли танки. «Раздавили». Голос Харламыча дрогнул. Наталья обернулась и увидела, как по морщинистой щеке старика скатилась слеза. «Некогда. Харламыч, в лес давай, в сторожку!» Она старалась говорить как можно ровнее и спокойнее, хотя саму колотил нервный озноб. «А то сейчас и по нам огня дадут. Так, для профилактики. Мало ли кто еще остался. А в лес они с танками не полезут». «И точно». Над головами зацокали пули, свалилась срубленная ветка. Прямо напротив холма, на котором они находились, остановился бронетранспортер и прочищал округу. «Скорей, скорей!» — торопила старика Наталья. «Сейчас он и нас накроет!» Харламыч, ойкнув, упал под куст. «Что такое?» Наталья бросилась к нему. «Ранили?» «Да, вторую. Ногу перешибла. Сейчас перебинтую». «Да сам я, сам!» Дед сердито прикрикнул на нее. «Вы к сторожке! К сторожке ползите! Капитана спасай! Майора, Раису, яд, что? Мне не страшно помирать тут-то! Теперь только в обузу тебе! С Надеждой вдвоем вы с нами со всеми не справитесь! Так меня брось! Жалко только Пелагеюшку!» Слеза снова навернулась на глаза. «Не дождется меня, старуха моя, плакать будет. Ты мне тут ерунду не говори, понял?» Наталья резко махнула на него рукой. Потом оглянулась. Посчитав, что сделала свое дело, немецкий БТР развернулся и медленно поехал к деревне. Наталья рванула. Санитарный пакет стянула с солдата разорванный сапог. «Прохорова, помоги, что рот раскрыла!» Крикнула она на застывшую в спине не снайпершу. Та подползла. От страха набила полный рот снега. Проживав, спросила. «А как же мы теперь, Наталья Григорьевна? А мы ж не выйдем с ними?» «А ты что предлагаешь, бросить всех?» Наталья зло посмотрела на нее. «Ногу держи. Ровно держи. Вот знал бы, как по матери тебя обложить. Вроде Косенко. Ты же мне постеснялась. Держи ровно, не раскачивай». «Верно она говорит», — снова подал голос Харламыч. «Бросайте нас и пробирайтесь к своим». «Я тебе, Харламыч, кажется, как Прохоровой рот закрыть велела!» Наталья прикрикнула на него. «Капитан меня оставил за командира, я ей приказываю. Так что извольте подчиняться беспрекословно, как положено по уставу, а не устраивай тут собрание!» «Да я!» — начала была снова Прохорова. «Молчи!» — одернула ее Харламыч. «Командир у нас есть! Вон какой строгий! Чего тебе еще надо? Вот отправить тебя под арест за лишние разговорчики, куда к своим выйдем, узнаешь тогда!» «Вот именно!» Наталья пыталась нахмуриться, но вместо этого улыбнулась. «Так!» — она закрепила повязку на ноге Харламыча, с трудом натянула сапог. «А теперь в сторожку!» — приказала она. «Прохорова, я с капитаном-майором впереди. Ну, а ты с Раисой и Харламычем за мной. Харламыч сам немного ползти может, так что тебе легче будет». «Да уж постараюсь», — кивнул тот.